В окно кухни было видно, какие женщины и ребенок на набережной маленькие, какие лапища у прибоя. Толмач стер накрапины с обложки верхних книг, оказавшихся житиями русских святых, и принялся перелистывать. Наткнулся на жизнеописание Антония Римлянина и увлекся историей итальянца, который стал новгородским чудотворцем. Преподобный Антоний родился в Риме в 1067 году от богатых родителей и был воспитан ими в благочестии. Он рано лишился отца и матери и, раздав все наследство бедным, стал скитаться в поисках праведной жизни, но везде находил лишь ложь, блуд и несправедливость. Он искал любовь и не мог ее найти. Женщины и ребенок стали еще меньше величиной с капли на стекле. Однажды он лежал на земле среди цветов и смотрел, как белый крест на красных петуниях зовет колонну муравьев штурмовать их муравьиный Иерусалим. Послышался бой часов. Антоний вздрогнул. Прошло полжизни. Так Бог может свернуться в какой-нибудь предмет или тварь, или в звук колокола, как молоко в творог. И вот, отчаявшись и воскреб в сердце своем, продолжал автор жития. Антоний пошел вон из города, шел, не оборачиваясь день и ночь, пока не вышел на берег моря. Идти дальше было некуда, и он вскарабкался на камень, выступая из воды. Он простоял на этом камне целый день, повернувшись спиной к оставленному городу и глядя в море. Потом наступила ночь, а он все не сходил с камня и не оборачивался. И так простоял он еще день, и еще ночь, и неделю, и две недели, и месяц. И тогда камень вдруг оторвался от берега и поплыл. Далее легенда течением гнала камень с Антонием вокруг Европы и непосредственно прибивала к берегу Волхова. Собственно, потом житие приобретало банальный характер с чудесами исцеления и недленными мощами, исчезнувшими вместе с серебряной ракой в 1933 году. Остались лишь ветвь осоки, с которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке. Потом вернулась Изольда и сказала, что завтра она с сыном уедет, потому что больше так жить невозможно. Изольда с толмачом решили приехать на каникулы именно в это место, чтобы попробовать спасти их семью. А скорее, семьи уже и не было. Просто они жили в одной квартире, ожесточаясь. Изольда укладывала ребенка каждую ночь между ними. Так когда-то делала мама толмача, беря его с собой на диван в подвале староконюшенного, чтобы ребенок, который должен соединять, служил оградой, стеной, границей. Решили приехать именно сюда, в Масса Лубренца, потому что здесь они проводили каникулы за несколько лет до этого дождя.